Глава 3. Подземный уровень резиденции Совета 23 планеты Пифии 11КВ-23-2, известный также как Магония и планета женщин. Система звезды Рири, Эпсилон и Редана. 26 Сempрария 416 года эры восстановления. Хорошо, что ты зашла, сестра Гетелла. Я принял решение. Слушаю тебя, избранный. Передай высочайшим матерям, что я предоставляю капитана Паланду вместе с экипажем в их полное распоряжение. Это добрая весть, избранный. Я передала ее высочайшим. Уже? Да, оперативно. Мы, знающие, умеем действовать быстро. Ты что-то хочешь сказать мне, сестра? Тебя ведь прислали ко мне с известием? Не совсем. Мне поручили ознакомить тебя, избранный, с сокровищницей совета. Высочайшие матери считают, что ты должен увидеть то, что мы нашли на материнской планете. Никто, кроме знающих, до этого дня не пересекал порога сокровищницы. Я признателен высочайшим за такое доверие. Мы надеемся, что Орден Стражей также откроет для нас свои хранилища. Так и будет, сестра. Иди за мной. Если что-то покажется тебе непонятным, спрашивай. Теслен вслед за Гетеллой прошел длинным коридором в большой зал, через который проходила линия монорельса. Адмирал и знающие сели в вагончик. Монорельс оказался быстрым и бесшумным. Точки светильников за его прозрачными стенами слились в сплошную линию. Теслен ощутил, что тоннель имеет наклон и ведет в недра Пифии. Прежде чем вагончик остановился, прошло не менее получаса. Зал, куда их доставил монорельс, оказался просторным и хорошо освещенным. Зеленоватый свет проникал сюда сквозь панели из полупрозрачного материала. Потолок зала поддерживали круглые колонны. Их капители расплывались под потолком узловатыми потоками камня. Знающие и адмирал прошли вдоль длинного ряда этих колонн, больше напоминавших окаменевшие деревья. В дальнем конце зала с неспешностью, свойственной механике древнего мира, открылись тяжелые двери. Теслену показалось, что они сработаны из цельного кристалла. — Да, — прочитала его мысли Гетелла, — хранилище защищено кристаллическими плитами, по прочности превосходящими все известные материалы. По нашим расчетам, оно выдержит любую атаку. — Кроме взрыва тротронной бомбы. — Конечно, — согласилась знающая, — кроме тротронной бомбы. За дверьми обнаружился широкий тоннель. Такой же зеленоватый свет, как и в колонном зале, выхватывал из тени боковых ниш прозрачные витрины и саркофаги. Навстречу гостям из глубин хранилища вышли две молодые сестры. Коротко постриженные волосы не портили их лиц, строгих, с холодными правильными чертами. В синих глазах хранительниц тайн Магонии адмирал не увидел ничего, кроме бодрой сосредоточенности. Эти женщины, — понял Теслен, — с рождения осознавали себя ответственной частью дела, не ограниченного ни временем, ни пространством. Их движения были скупы и точны, как движения боевых киборгов. Вместо плащей их тела грели утепленные комбинезоны. Стены кристаллического подземелья дышали холодом пифийских глубин. Здравствуйте, сестры. Высочайшие матери просили показать избранному тайны материнской планеты, — сказала Гетелла. — Пройдемте. Знающая с рыжими волосами показала куда-то в глубину главного тоннеля. — Сестра Сайкс заведует хранилищем, — пояснила Гетелла. Рыжая знающая кивнула, чтобы у Теслена не было сомнений, кого из хранительниц звать сестрой Сайкс. Наметанный глаз адмирала сразу определил, что она занимает высокое положение в иерархии Пифии. Быстрый взгляд, брошенный ею на Гетеллу, был взглядом не подруги, а старшей, взглядом человека, привыкшего приказывать и наставлять. Интересно было бы знать, на каких принципах построена их властная пирамида, — подумал адмирал, глядя на рыжий затылок, идущий впереди Сайкс. Кажется, в какой-то аналитической записке сообщалось, что они организованы в родственные кланы, и социальное положение каждого клана закреплено навечно. Тебе, избранный, будет сложно понять, как это выглядит на самом деле, не оборачиваясь, прокомментировала его мысли Сайкс. «Мне кажется, — преподобная сестра, — усмехнулся Теслен, — что теперь я точно знаю, почему императоры из дома Ойзеля удалили всех пифиек подальше от трона. Телепатии боятся лживые и слабые правители. Деко Асмир и Сиоран Первый не боялись, что знающие смогут увидеть их мысли. А могли? Не всегда получалось. Асмира мы сами обучили закрывать свои мысли. А Сиоран до сих пор остается для нас загадкой. Он обладал странными способностями. Например, даром предвидения в очень развитой форме. Говорят, это наследственное. Только в отдельных случаях избранный. Из потомков Сиорана Первого лишь его правнук Эорлан Второй обладал подобной прозорливостью. Но гораздо менее выраженной. Мы пришли, избранный. Сайкс приглашающим жестом указала на круглый боковой проход. Теслен вошел в сводчатую комнату. Освещение здесь не было таким ярким, как в главном тоннеле. Посреди комнаты находился прозрачный купол, а под ним окаменевшие останки существа, похожего на огромного жука. «Гырк», — сказала Сайкс. «Вы нашли подтверждение того, что древних пифийцев уничтожили гырги?» «Древних магонийцев». «Разве слово «магония» у вас не под запретом?» «Не для избранных высших рангов». «И каков твой ранг, преподобная сестра Сайкс?» «Когда я войду в возраст матери, — сказала заведующая хранилищем, смотря Теслену в глаза, — я стану полноправным членом совета с титулом высочайшей». Примечание. Возраст пифийской матери 100 лет. Члены совета 23 были в возрасте, превышающем столетний. Конец примечания. «Остальное требует слишком долгих объяснений, да тебе и незачем. Но я вижу, для тебя, избранный, на самом деле не новость, что древняя Магония стала жертвой атаки гыргов. Не скрою, в архивах стражей имеются упоминания об этом. Но останки гырга я вижу впервые. Значит, твои предшественники нашли одну из отступниц раньше нашего правосудия». Адмирал сделал неопределенный жест, потом спросил: «Сестра, скажи, а гыргов, согласно вашему преданию, сюда послали ползучие отцы?» «Нет, наше предание не возлагает вину на ползучих. Гырги появились на Магонии 600 тысяч лет назад, а ползучие исчерпали свой биологический ресурс примерно за 16 миллионов лет до этого. Их раса жила неимоверно долго, но не дотянула до начала третьего галактического цикла возникновения разумных рас. Вы полагаете, что магонийцы, как и мы, достигли разумной стадии только в третьем цикле?» «Да. Но мы не считаем землян отдельным видом гуманоидов. Земляне и магонийцы — одна раса. По генетическому ключу мы прямые потомки магонийцев, колонизировавших Землю еще до гибели своей планеты и защитивших Землю от вторжения гыргов. Некоторые из наших исследователей сомневаются, что подобное трактование земной истории неоспоримо. Сестра, если придерживаться твоей циклической схемы, то ящеры, гормы жили во втором цикле и продолжают жить в третьем. Твои слова справедливы, избранный. Они продолжают жить, опираясь на знания, полученные от ползучих. Те ведь тоже появились как разумный вид в первом цикле и процветали во втором. А хранители знаний стражей считают, что ящеры протянули так долго благодаря особенностям своего метаболизма. Насколько мне известно, большую часть жизни они проводят в глубокой спячке, а средняя продолжительность жизни гормита — 800 стандартных лет. Это правда, избранный. Но такой долгой жизни они достигли не потому, что впадают в спячку, а благодаря знаниям, полученным от ползучих отцов. Любимые ученики, да, согласилась Сайкс, любимые ученики величайшей расы, им повезло. Зато не повезло гуманоидам. Мы и без наследия ползучих проложим себе дорогу в четвертый цикл. По галактическим меркам эпоха гуманоидов только начинается. Оптимистично. Первая гуманоидная раса, ориониты или раса А, появилась на заре третьего цикла. Старания ящеров ее истребить так и не увенчались окончательной победой. Потом в большой космос вышли магонийцы, раса Б, и мы их наследники. Скоро настанут сумерки, гормы. А мы, по меркам ящеров, только при жизни теперешнего поколения начали осваивать звездные острова пояса Гулда. Мы очень молоды, они, наоборот, очень стары. Четвертый цикл принадлежит гуманоидным расам. — Так это гормиты десантировали гыргов на Магонию. Прямых свидетельств этому мы не имеем, избранный, но вероятность гормитского террора высока. Поэтому мы всегда остерегали правителей империи: не дразните ящеров, пусть древняя горма мирно угаснет в иллюзии своего величия. Человеческая раса не может ждать 1000 лет, преподобная сестра, — заметил Теслен. В ожидании стратегии древних, долгоживущих рас. А люди побеждают изобретательностью и быстрой приспособляемостью к новому. Было бы вернее найти какое-то оружие против гыргов. Ведь ты же не будешь спорить, сестра, что против любой агрессивной разновидности жизни можно найти эффективное противоядие. Здесь особый случай, избранный. Сами по себе гырги всего лишь бесполые звери-добытчики. Они даже не дышат, а живут на атмосферном запасе гнездовой планеты, имеющемся в их организме. Им не дано времени на привыкание к каждому новому миру, их задача — пожирать все живое в зоне досягаемости. Запас газа заканчивается, гырк умирает. Они проникают в иные миры через гиперпространственные порталы, а обратно отправляют захваченную пастью и обработанную ферментами органическую пищу. Их можно перебить, но через порталы прибудет новая многомиллионная орда. Сила гыргов в их заменяемости. Потери живой силы им не страшны. Чтобы уничтожить гыргов как вид, надо, по крайней мере, убить их великую мать, ту, которая их производит, ту, которую они насыщают через порталы. Для этого надо найти гнездовую планету гыргов. А гнездовая планета может быть где угодно. Космос бескрайний. Великая мать гыргов. Теслен покачал головой. Она ведь, наверное, за века наплодила их триллионы. Интересно было бы посмотреть на такое чудище. Намного интереснее было бы досконально изучить тех, кто создает для гыргов порталы, не согласилась с адмиралом Сайкс. Мы называем их норнами. На вид они комки слизи, а способны перекидывать темными путями сотни килограммов. Это пока за пределами понимания ксенофизиков. Наши специалисты полагают, что норны стали симбиотиками гыргов не сами по себе. Эти два вида живых организмов, скорее всего, возникли на разных планетах. Их обнаружила и соединила в симбиотическую пару какая-то древняя разумная раса. Она превратила созданное содружество двух организмов в идеальное оружие для опустошения миров. Но мы с тобой, избранные, задержались около гырга, идем дальше. Они прошли в следующую комнату, отделенную от зала гырга пленочной мембраной. Здесь царил теплый оранжевый свет. За прозрачной стеной висели странные сетки из желтого металла. Сначала адмиралу показалось, что сетки изогнуты в форме морской раковины. И только присмотревшись, Теслен понял, что они повторяют контуры левой половины черепа гуманоида. На некоторых узлах сетки были укреплены металлические шарики из другого металла с темно-красным отливом. «Эти имплантанты носили магонийцы в конце их пребывания на планете», — пояснила Сайкс. «Они сделаны из керамики со сложной трубчатой наноструктурой и покрыты золотом. Мы полагаем, что эти сетки — элементы какого-то всепланетного защитного комплекса, необходимого для борьбы с внешней агрессией». «С гыргами?» «Вероятно. Но как действовал этот защитный комплекс и какие включал в себя элементы, сейчас установить трудно. Возможно, снабженные этими полумасками магонийцы становились невидимыми для поисковых органов гыргов. В расшифрованных надписях позднего периода Магонии упоминаются также активные средства борьбы с пришельцами, некие злые подарки. Не исключено, что магонийцы через пищевые порталы перебрасывали на гнездовую планету гыргов яды, вирусы и аппараты, с помощью которых они пытались убить матку или обнаружить местоположение гнездовой планеты. Ты, сестра, имеешь в виду аппараты, включавшие в свою конструкцию белые камни? Или иные гиперпространственные маркеры неизвестного нам типа? То, что человечество выжило, свидетельствует об успехе их контратак, полном или частичном, но саму Магонию родоначальники расы бы покинули. Точная последовательность событий нам неизвестна. Сайкс положила свою узкую ладонь на прозрачную стену, за которой висели позолоченные имплантанты. Магония никогда не была удобным и теплым миром. Суровая планета с холодным солнцем и скальной поверхностью. Ее человечество взрослело в непрерывной борьбе с ледниками и вулканами. В дополнение к старым бедам, планета сначала испытала катастрофическое столкновение с астероидом, а затем была заражена гыргами. Материнской планете были нанесены страшные раны, климат ухудшился. Ледники доползли почти до экватора и сомкнулись бы, если бы атмосферу не грели с помощью орбитальных накопителей световой энергии огромных зеркал. Я думаю, даже после победы над гыргами магонийцы продолжили искать новые места для выживания. Комфортные планеты, неизвестные их врагам. Землю с ее кислородной атмосферой они вряд ли занесли в свой список комфортных планет. Да, высокая насыщенность земной атмосферы кислородом должна была стать для них серьезной проблемой. В атмосфере магонии его содержание никогда не превышало 3%. Но магонийцы все-таки смогли вырастить земную ветвь человечества. А сами переселились не на Землю, куда-то далеко, подальше от Гормы, и замели следы. Сайкс посмотрела Тислену в глаза. Он, не мигая, встретил ее синий взгляд, накатывающийся и неотвратимый, как волна земного океана. Адмирал почувствовал в этом взгляде призыв к ответственности и предельному напряжению разума. Сайкс продолжила: «Среди знающих избранный есть такие, которым дано разговаривать с космосом, слушать голоса, исходящие с его изнанки, от сил неведомых и памятливых. Эти знающие говорят, что наши предки, магонийцы, давно ушли в небытие. Их переселение не было счастливым. Враги нашли их. Мы можем лишь догадываться, что было дальше. Возможно, они предчувствовали беду, поэтому и создали на Земле резервное гнездо гуманоидной расы. В позапрошлом веке одна из прозорливых сестер, разговаривавших с космосом, написала поэму. В ней, среди прочего, есть такая сюжетная линия: магонийцы специально отвлекают врагов на себя, на свое переселение, чтобы те до нашего возмужания не нашли и не уничтожили потаенного земного гнезда. Красивое предположение и не лишенное смысла. Мы идем дальше, преподобная сестра? Да, идем. Сайкс, словно бы нехотя, отняла ладонь от витрины и жестом пригласила Тислена пройти сквозь радужную мембрану, ведущую в другое помещение. В новой комнате на стенах светились таблицы с колонками и линиями странных символов. Для освещения здесь использовался сине-голубой сегмент спектра. Отделенные колоннадой, под кристаллической броней лежали цилиндры и параллелепипеды, по виду керамические. «Это, наверное, ископаемые магонийские носители информации», — догадался адмирал. Сестра Гителла, которая до сих пор молча сопровождала Тислена и Сайкс, подтвердила: «Это великая летопись Истсловс». «Истслоу» — название местности. «Наши исследователи-лингвисты», — продолжила Гителла под пристальным взглядом Сайкс, — «полагают, что в современной земной фонетике имя магонийского летописца звучало бы как Истсловс. Мы посвятили почти 3 столетия расшифровке летописи. Первые поколения дешифровальщиков преодолели немыслимые трудности, вживаясь в способ мышления и системы образов иной расы. Они работали и под стимуляторами, и под гипнозом. Некоторые поплатились здоровьем и непрожитыми годами за добытые знания. Для моделирования семантических полей перевода еще во времена сиоранов нами был создан позитронный мозг, на 2 порядка более продуктивный, чем супремус современного крейсера. На нем отработали более 100 математических моделей текста из Истсловс. По ходу расшифровки мы установили, что магонийский язык в чем-то родственен языковой группе банту. Очень-очень дальнее родство, но некоторые корневые лексемы схожи. На сегодняшний день расшифровано уже 68% смыслового наполнения летописи. Это поистине энциклопедический труд. Благодаря ему мы узнали о 3 циклах развития разумной жизни в галактике, о ее 6 великих расах, вышедших в большой космос, и о 7-й далекой расе, жившей в галактике М31, в те времена, когда в нашей подходил к завершению 1-й цикл. Примечание: М31, НЖ, C-224 — крупнейшая спиралевидная галактика местного скопления, более известная как туманность Андромеды. Конец примечания. Часть этих знаний Маганицы получили от наших предшественников, древней гуманоидной расы А, жившей в начале третьего цикла на нескольких планетах в агрегате Ориона. Мы, вслед за земными ксенобиологами, привыкли называть их орионитами. Им выпала трудная судьба противостоять Г-Орме в период ее наивысшего могущества. Они были одиноки, а в агрегате уже тогда процветали колонии Г-Ормитов. Вокруг старых красных солнц Ориона до сих пор вращаются мертвые планеты, свидетели опустошительных битв между ящерами и расой А. Летопись содержит описание древних сражений и биологического оружия, которое превосходит достижения нашей биотроники. В этой отрасли мы не достигли даже базового уровня технологий, которыми располагали орианиты и маганицы. В летописи также имеется описание страшных лет после падения на Магонию астероида, многолетней зимы, извержений вулканов, гибели растительного и животного мира планеты. Маганицы ушли под землю, в глубинные убежища. В одном из таких подземных городов мы сейчас находимся. Эти подземные твердыни стали спасительными во время нашествия Гыргов. Великая зима и нашествие длились в общей сложности 2 стандартных века. Население планеты сократилось с 3 миллиардов до 200 миллионов. Большинство подземных городов опустело. Даже после частичного восстановления биосферы маганицы вынуждены были питаться синтетической пищей и жить в городах с искусственной атмосферой. Переселение маганицев на неизвестную планету началось примерно в 280 году после падения астероида. А земное гнездо они начали создавать за 100 лет до переселения. К Земле были отправлены 3 больших корабля. На одном из них находилась специальная капсула с генетическим материалом, на другом — оборудование для инкубатора, способного работать тысячелетия в автономном режиме. Третий корабль доставил на Землю маганийских генетиков и некий предмет, значение которого не совсем понятно. Возможно, это был мистический жезл силы, подарок первым лидерам земного человечества. На Земле в то время уже жили племена неандертальцев, представлявших для инкубатора расы Б определенную опасность. Неандертальцев и особо опасных хищников отогнали и отделили от инкубатора специальными барьерами, вероятно, акустическими. Маганицы также обнаружили на Земле руины очень древней и весьма развитой колонии ящеров, но не смогли точно определить, от чего погибли тамошние Г-Ормиты и почему владыки Г-Ормы не восстановили колонию. Летописец свидетельствует, что руины Г-Ормитской колонии были использованы маганицами для постройки инкубатора, сооружения, имевшего значительные размеры, подземную и надземную секции, энергетическую станцию и лаборатории для изучения земной биосферы. Мы считаем, что инкубатор находился в Восточной Африке, к северу от озера Виктория. Инкубатор был сильно поврежден мощным землетрясением, и маганицы построили второй резервный инкубатор, севернее первого, в районе современной Эфиопии. Они контролировали работу инкубаторов более 100 лет, а потом покинули Землю. Я не утомила вас, избранный? Мне нужно осмыслить увиденное и услышанное, сестра, — обратился Тислен к Сайкс после недолгого молчания. Мы не могли бы немного отдохнуть? Конечно, избранный, если это необходимо, — ответила рыжая заведующая. В хранилище есть удобные комнаты для отдыха. Я распоряжусь, чтобы тебе принесли еду и вывели на демонстрационную панель всю информацию о летописи. Заранее прошу прощения, избранный. Пища у нас не столь изысканна и разнообразна, как в резиденции командующего 9-м флотом. В основном овощи и фрукты, молекулярные синтетики и продукты гидропоники. Старому солдату не привыкать, преподобная сестра, — улыбнулся адмирал.